Хагрид, проследив за взглядом собеседника, заулыбался. «А это чего, мальчонка Лонгботтомов что ли, чего же к нам не идет?» Гарри, расценив фразу как намек, тут же энергично замахал рукой, приглашая Невилла присоединиться и втайне надеясь, что разговор об Ордене Феникса окончен. Не тут-то было. Обретя еще одного слушателя, Хагрид принялся соловьем заливаться о благородных героях борьбы со злом и вечной славе, покрывшей их имена, о том, что 2/3 членов Ордена благополучно отправились к праотцам и никто лишний раз о них не вспоминал, недоагитатор само собой умолчал. Гарри злился. Невилл выглядел все мрачнее и мрачнее, оно и понятно. О том, что случилось с его родителями, знали очень многие, и Гарри исключением не был, а оттого и состояние приятеля вполне себе представлял. Лично для Невилла судьба родителей никакого отношения к вечной славе не имела, только горечь от потери, бесконечные сожаления о невозможности что-то исправить и пожизненные визиты в Мунго. Распрощаться с Хагридом удалось очень нескоро, точнее даже не распрощаться, мальчишки от него попросту сбежали, сославшись на невыполненные домашние задания. В школу, несмотря на уверение, что у них мало времени, возвращаться не спешили. Невилл был подавлен. Гарри одновременно испытывал облегчение, что и в этот раз не позволил втравить себя в директорские игры, и чувство вины за то, что втянул Невилла в так расстроивший его разговор. Что там себе думал Хагрид, неясно, но для обоих мальчиков беседа оказалась крайне неприятной и даже болезненной. Вероятнее всего целью ее было подтолкнуть их пойти по стопам родителей. Вот только, насколько успел заметить Гарри, Невилл, так же как и он сам, не испытывал ни малейшего желания пополнить ряды борцов за директорские идеи. Кстати, был в сегодняшнем разговоре и еще один интересный момент. В школе Гарри провел уже почти 2 месяца, и ни разу за все это время Хагрид не решился подойти к нему, если рядом находились друзья-слизеринцы. А Лонгботтома лесник, похоже, совершенно не опасался. С одной стороны, вроде бы понятно почему, родители Невилла состояли в Ордене Феникса, а родители друзей были пожирателями, с которыми эти самые фениксовцы яростно боролись. С другой стороны, если Хагрида подослал директор, а в этом Гарри не сомневался, то разговор лишних ушей не предполагал, то есть Невилл был лишним, но его все равно приобщили. Тут было о чем подумать. А еще, раз уж подвернулась такая возможность, стоило наконец-то прояснить вопрос, какие же отношения связывали бабку Невилла с Дамблдором. Делая все возможное, чтобы не расстроить приятеля еще больше, Гарри завел разговор о самом Хагриде, стараясь не касаться темы родителей. Тактика себя оправдала. Постепенно равнодушные и односложные ответы Невилла стали более полными и эмоциональными. Довольно скоро картина стала более или менее ясна. Бабушка Невилла, в свое время бывшая ярой сторонницей Дамблдора, ужасно разочаровалась в своем кумире. Отношения у них начали портиться еще несколько лет назад, и состояние родителей Невилла сыграло в этом ключевую роль. Последней же каплей стал отказ Дамблдора построить в Хогвартсе бассейн. Вроде бы и мелочь, но видя, сколько пользы плавание принесло ее внуку, леди Августа пыталась настаивать, доказывать, что это благотворно скажется на душевном и физическом здоровье детей, но наткнулась на категоричный отказ. Да и намеки директора, что избранным может оказаться не Гарри Поттер, а Невилл, родившийся всего на день раньше, ей ужасно не понравились. Ничего удивительного в этом не было. От Северуса Гарри знал, что леди Лонгботтом очень гордилась внуком и в мечтах видела его всемирно известным гербологом, а не жертвенным бараном, вынужденным в одиночку спасать волшебный мир от якобы собиравшегося вернуться темного лорда. Недовольный лай собаки привлек внимание, когда мальчики, слегка подмерзнув и от души наговорившись, вновь оказались неподалеку от хижины лесничего. Хагрид громогласно убеждал пса не скучать и сидеть тихо, пока он отлучится по делам. Любопытство в Поттере проснулось мгновенно. На улице стояли густые сумерки, а Хагрид прямиком пер в запретный лес, закрыв собаку в избушке. Что такого интересного можно позабыть ночью в лесу, чтобы запереть дома псину, которую всюду таскаешь за собой? Нев, Гарри понизил голос до заговорщицкого шепота, хотя точно знал, что услышать их даже случайно не смогут. Ты возвращайся в школу, а у меня еще дело есть. Лонгботтом бросил обеспокоенный взгляд в сторону быстро удаляющегося лесника. Ты же не пойдешь за ним? В голосе мальчика слышался страх. Гарри, там, в лесу, какой только жути нет. А бабуля мне всегда говорила, что у Хагрида очень своеобразные представления о... В общем, монстров он любит, лапочками их считает. А если какая-нибудь тварь ученика сожрет, то съеденный еще и виноватым окажется. А что, кого-то уже съели? Вроде бы, нет. Но давным-давно Хагрида из школы исключили за то, что его питомец девочку убил. Ясно. Ты не волнуйся, никуда я не пойду. Тут рядом со школой покручусь. Я из-за его болтовни кое-что собрать не успел. Ты только ребят предупреди, что я задержусь. Невилл бросил на приятеля виноватый взгляд, видимо, коря себя за то, что тоже отнял у него время на разговоры и, кивнув на прощание, бодро припустил к школе. Гарри поспешил скрыться из его поля зрения, демонстративно направившись в противоположную от леса сторону. Как только Лонгботтом скрылся из виду, он опрометью кинулся обратно к опушке, спеша, пока окончательно не стемнело, отыскать нужную тропинку. Глава 16. Следить за Хагридом оказалось удивительно просто. Шел он, не останавливаясь и не оглядываясь, по хорошо протоптанной тропе. Да и пожелая он обернуться, неизвестно откуда взявшийся на его плечах огромный мешок, точно помешал бы. В лесу уже почти стемнело, и мантия Гарри давала отличное прикрытие, сливаясь с кустами. Правда, подходить слишком близко все равно не стоило, но и необходимости в этом не было. Звук тяжелых шагов, от которых даже слегка подрагивала земля, не позволил бы сбиться со следа. В крайнем случае у Гарри имелось прекрасное оправдание, ведь Хагрид сегодня сам его на прогулку в запретный лес пригласил. Вот и можно, если что, дураком прикинуться, сказать, что из любопытства следом увязался. Сразу подойти и напроситься в попутчики постеснялся, а потом уже побоялся обратно в одиночку лесом пробираться. Идти пришлось долго. Широкая тропа превратилась сначала в узенькую стежку, а затем и вовсе исчезла. Кусты обступали почти вплотную. К Хагриду пришлось подойти максимально близко и ориентироваться только на звук его шагов да на неясную, маячащую впереди тень. Один раз Гарри задел куст и влез рукой во что-то прочное и липкое, порвавшееся с неприятным хрустом, будто старая ткань. Наконец стало чуть посветлее, Хагрид основательно замедлился, и у Гарри оказалось достаточно времени, чтобы оглядеться по сторонам. Даже в темноте было видно, что на кустах то здесь, то там висело то самое, непонятное, что липло к рукам, рвалось с хрустом и слабо серебрилось во тьме. Оторвав кусок, мальчик задумчиво комкал его пальцами, пытаясь сообразить, что же это. «Ребята, я это к вам иду, гостинец принес», — вдруг проорал Хагрид, задрав голову кверху. «Ох и заплели вы тут все, вон а все кусты в лоскутах». Гарри напрягся и тоже посмотрел вверх как раз вовремя, чтобы заметить крупную тень, неторопливо спускавшуюся по веткам. Осознание, что именно он мнет в руке, пришло мгновенно, и вся спина, от шеи до самых ягодиц, покрылась мелкими капельками пота. Гарри нервно передернул плечами. Зелья он очень любил, а акромантулы были чрезвычайно ценным ингредиентом, но, если судить по количеству паутины, которая тут висела, такое количество этого ингредиента, да еще в голодном и очень шустром виде, крайне напрягало. Решив, что задерживаться не стоит, Гарри принялся потихоньку отступать. Ярдов через 50 он уже шел настолько быстрым шагом, насколько вообще позволяла непроглядная темень. Еще через пару сотен, когда не осталось сомнений, что Хагрид не услышит производимого шума даже случайно, бросился бежать со всех ног. Не кстати вспомнились слова Невилла про съеденных студентов, которых вроде бы не было, хотя кто его знает. Что-то, точнее кого-то же, Хагрид этим тварям на прокорм принес. Если рассматривать худшие варианты, судить по размерам мешка, вряд ли там был школьник, а вот очень крупный профессор. Подгоняемый страхом, Гарри несся вовсю прыть. Мысли крутились в голове с бешеной скоростью, сердце бухало где-то в районе горла, уши заложило то ли от нервного напряжения, то ли от шорохов наполненного ночной жизнью леса. Неудивительно, что при таком положении вещей он не услышал приближающегося цокота копыт. В школу Гарри вернулся незадолго до рассвета, окинул задумчивым взглядом дрыхнущих без задних ног друзей и юркнул под одеяло. До подъема еще можно было подремать с часок, несмотря на переизбыток впечатления и нервную ночь, сон его сморил моментально. Утро началось, как обычно, с ленивых зевков и жалоб друзей на то, что подъем в школе по-садистски ранний. Гарри с трудом разлепил глаза и на секунду даже поверил, что все ночные приключения просто сон, ведь не могло же такого быть наяву. Но исцарапанные руки быстро уверили его в обратном. Ничего ему не приснилось, ни прогулка за Хагридом, ни договор, ни охота. Оставалось только надеяться, что страдал и тратил свои нервы он не зря, и нынешняя прогулка все-таки выйдет директору боком. Напомнив себе о всем известной мудрости, все, что не делается, все к лучшему, Гарри с хрустом потянулся и поспешил в душ. Как бы там ни было, но уроков никто не отменял, и освобождение от занятий по причине нервного потрясения ему тоже не светило. Чуток посомневавшись, он все же выудил из запасов флакончик бодрящего зелья. Несмотря ни на что, спать хотелось безбожно. Все время до обеда Гарри посвятил всестороннему обдумыванию новых планов. Ремонт и очередная проверка в школе только что закончились, так что на стороннюю помощь рассчитывать не приходилось, ни перед кем было случайно выдавать важную информацию. Первоначальный порыв – все рассказать Северусу, не дожидаясь вечера, уже к концу первого урока изрядно утих, а к концу второго уступил место расчету. Разумеется, Северус и Люциус на слово поверят и из информации выжмут максимум возможного, вот только практика показала, что выкручиваться директор умеет превосходно, а запретный лес – не школьная территория, и директор ответственности за него не несет. И то, что Хагрид там рассадник акромантулов устроил с его благословения, фиг докажешь. Конечно, свой трофей Гарри уже получил, и можно было бы ограничиться минимумом, просто сдав лесника с потрохами, тем самым лишив директора верного сторонника. Но минимума не хотелось. Хотелось подложить Дамблдору огромную свинью и засыпать его проблемами по самую макушку. Примерная идея, как этого можно добиться, уже имелась. К сожалению, помимо идеи было еще и четкое понимание, что ни Северус, ни Люциус Малфой, да и вообще никто из родителей и друзей на такую авантюру не согласится. Единственным вариантом оставалось решить вопрос самостоятельно. Для этого сначала требовалось уговорить самого осторожного из друзей, Драко, в том, что Винс и Грег согласятся, не раздумывая, Гарри даже не сомневался. А вот если Малфой заупрямится, то и Тиа может отказаться. Наверняка сказать, кого поддержит Блейз, было невозможно. Если голоса разделятся пополам, то и затея с треском провалится. Справиться втроем будет попросту нереально. Конечно, друзья никогда его без поддержки не оставляли, но все имело свои пределы, а то, что план был достаточно опасным, Гарри отлично сознавал. «Дракончик, отстань, Поттер, я с тобою не разговариваю». «Ну, дракончик, на что ты обиделся? Нам Нев передал, что ты около школы бродить будешь. Мы тебя, между прочим, полночи ждали, пока ты таскался неизвестно где. Мог бы и меня с собой позвать. Школьный двор – это не запретный лес, я бы с тобой проветриться вышел. Дат никогда бы так не поступил». Драко от обиды закусил губу и умолк, чтобы чего-нибудь неприятного другу не наговорить. «А, так это я за Хагридом следил. Зачем? Ну ты ж знаешь, что он чего-то все время от меня хочет. То намеки какие-то делает, то в гости приглашает, то о родителях рассказать предлагает, то Северуса с тетей Петти ругает. А он, между прочим, мою тетю и в глаза никогда не видел, и директора все время нахваливает. А вчера вообще заявил, что я в Орден Феникса вступить должен. Вот я решил выяснить, что за тайны такие, и чего ему от меня нужно. Выяснил, неа. Зато я выяснил, что Хагрид в запретном лесу целую колонию акромантулов развел. Чего? Кого? Акромантулов, говорю, развел. Много. Ты это серьезно? Ага. Дракончик, а тебе не кажется, что в школе без проверяющих скучно? Но запретный лес, это не школьная территория. Да и плевать. Если мы здесь одного очень шустрого членистоногого выпустим, то отдел по контролю за опасными существами весь ХОК перевернет, и директор очередную плюху получит, и нам спокойнее. Как это выпустим? Кого выпустим? Акромантула? Совсем с ума сошел? И вообще, его еще поймать нужно суметь. А я уже поймал. Я его в мешок с чарами расширения запихнул, а мешок в расщелине между камнями спрятал. Хочешь поглядеть, Б большой? Да не, не очень. С тумбочку Гарри лениво потянулся, стараясь скрыть непроизвольную дрожь. Для успеха дела было важно, чтобы Драко заметил, что его друг немного рисуется, и не понял, насколько вчера в лесу ему было страшно. Знаешь, как я его лови? Нет, не знаю и знать не хочу. Не надо мне про это рассказывать. И смотреть я тоже не пойду. Ну вот, а я тебе похвастаться хотел. Мне вообще-то кентавры помогали. Чего? Того. Знаешь, сколько их в запретном лесу живет? Тьма. Я с их вожаком задружился. Его Магарианом зовут. Ты, Поттер, ты на всю голову отмороженный. Да они же людей на дух не переносят. А про Магариана этого вообще говорят. Знаешь, как он министерским, кто к ним договариваться приходит, хвосты крутит. Они тебя могли на клочки разорвать. Чушь, они же ребят не трогают. А же ребят, которые умеют договариваться, тем более. Только не говори, что ты им что-то пообещал. Конечно, пообещал. Иначе как бы мы договорились, я сказал, что помогу им от акромантулов избавиться. Им, знаешь ли, эти твари тоже поперек глотки стоят. Ой, дурак, на тебе с ней в детстве случайно никакие зелья не испытывал? Например, зелье отмороженности или безголовости, или еще что-нибудь экстремально-экспериментальное. Гарри насмешливо фыркнул, а Драко схватился за голову. Ты чего делать-то станешь, если слово свое не сдержишь? А ты не сдержишь, потому что это нереально. П.Ф. Поттер пренебрежительно пожал плечами. Говорю же тебе, что если по школе будет бегать акромантул, тут такое начнется. Вообще-то я думал, ты поможешь. Когда ты его выпускать-то собрался? Обреченно вздохнул Малфой. То, что отговорить друга нет ни малейших шансов, он уже понял и бросить его без поддержки не мог. Уж точно не после того, как Поттер имел глупость заключить сделку с кентаврами. Мне кажется, на Хэллоуин как раз в тему будет. И не сомневайся, особенно если хочешь директора порадовать. Отец сказал, что Дамблдор на праздничный пир министра пригласил, чтобы показать, как тут все спокойно и замечательно. А в помощники Винса с Григом возьми, им точно понравится. Ты только это в подземельях его не выпускай. Обижаешь, я вообще-то как раз на большой зал и нацелился. А уж если там министр будет, то сам Мерлин велел. Делай как знаешь, но учти, я на пир не пойду. Жаль, но ты не переживай, мы тебе тыквенного пирога захватим, если его не весь по полу размажут. Вечером в слизеринской спальне собрался военный совет. Требовалось проработать детали и придумать монументальные отмазы, ибо не вызывало сомнений, если об их проделке узнают, то из Хогвартса вылетят все, кроме того, кому школу покинуть действительно не терпелось, то есть Поттера. Правда, как бы Гарри не хотелось поскорее перейти к главному, для начала ему пришлось уступить общему любопытству и рассказать о том, откуда у него вообще взялся акромантул. Историю своего знакомства с кентаврами он живописал обстоятельно и со вкусом. В подробностях рассказал, и как в темноте с разбегу пролетел под брюхом огромного вороного то ли жеребца, то ли мужика, который как раз в тот момент выскочил на тропинку, и как в полуфуте от его ноги вонзилась в землю стрела, выпущенная взбешенным кентавром. Особенно красочно он написал, как после долгого пути в непроглядной тьме, в сопровождении трех цокающих копытами попутчиков, вышел на большущую поляну с костром, у которого отдыхали с полтора десятка не очень дружелюбно настроенных кентавров. Гарри строил страшные рожи, пытаясь достоверно изобразить их недовольство неожиданным визитом и даже не поленился влезть на тумбочку, показывая, какого высоченного роста оказались люди-кони. С особой гордостью он поведал, как все же сумел расположить их к себе и заключить взаимовыгодный договор. Кентавры ни на йоту не доверявшие министерским чиновникам, может и не очень охотно, но все же рассказали Гарри, насколько за последние полсотни лет разрослась паучья колония. В ответ на недоумение мальчика, почему они до сих пор не нажаловались в министерство, они презрительно фыркали, раздраженно били копытами и несли что-то не слишком убедительное о невмешательстве в течение реки судьбы. Если отбросить всякую муть и туманные объяснения, то становилось ясно, эти упрямые копытные лучше будут мучиться и терпеть массу неудобств от нежелательных соседей, чем пойдут на поклон к волшебникам с жалобой или, упаси, Мерлин, с просьбой о помощи. Кроме того, они не без основания опасались, что под влиянием Дамблдора акромантулов не только не изгонит из леса, а наоборот, сделают их пребывание там легальным, отдав при этом изрядный кусок общей территории. Рассматривая в свете костра гордые, почти надменные лица и пытаясь уловить смысл витиеватых аргументов, Гарри не сразу понял, почему акромантулы так раздражают кентавров самим фактом своего существования. А ведь ответ был банален и лежал на поверхности. Гигантские пауки были для них не столько опасными и неприятными соседями, сколько пищевыми конкурентами. Обычных животных в запретном лесу было не так уж много, а истреблять волшебных существ в необходимых для прокорма количествах кентавры себе не позволяли. Вот и сидели на скудном пайке, холили свое высокомерие и ждали, когда судьба сама щедрой рукой развеет все их проблемы. Ухватив, наконец, суть проблемы, Гарри ухмыльнулся, роль судьбы ему исполнять еще не доводилось, хотя можно было сказать, что он не безуспешно тренируется на директоре. Дав собеседникам еще немного поумствовать, он не без злорадства сообщил, что за последние пару месяцев авторитет директора оказался изрядно подмоченным, и если они хотят хоть чего-то добиться, то действовать нужно незамедлительно. Новость оказалась ошеломительной. Как бы лидеры стада Магриан и Бейн ни старались, выглядеть независимыми и всезнающими у них не получилось. Слишком уж, благодаря добровольной изоляции, они оторвались от реалий мира волшебников. Почему кентавры не усомнились, что он, маленький мальчик, имеет в знакомых человека, способного поспособствовать решению проблемы, Гарри не знал. Может потому, что его звали Гарри Поттер и это имя многое говорило даже этим лесным затворникам. А может потому, что уж очень удобным им показался шанс решить свои проблемы чужими руками. Как бы там ни было, в его возможности поверили и Гарри решился предложить сделку. Целый, живой и не особо крупный акроманту в обмен на очистку запретного леса от паучьей колонии. Кентавры согласились. Ну кто бы сомневался. Уж если Гарри чему и научился у Малфоев, так это дипломатии, а ход мыслей его новых знакомых оказался совсем не оригинальным. Одно дело, когда ты обращаешься за решением своих проблем к презренным волшебникам, тем самым признавая собственное бессилие. И совсем другое, если сам снисходишь до помощи им же, избавляясь от того, что тебе самому давно поперек глотки стоит. По сути, одно и то же, зато второй вариант позволяет продолжать чванливо задирать нос, кичась собственной независимостью. То, как ловили акромантула, Гарри описывал друзьям в лицах, одновременно стараясь изобразить и себя, и рыжего кентавра Ронана, который, несмотря на недовольство соплеменников, согласился посадить его себе на спину, и яростно ругающегося Бейна и даже безуспешно пытающегося удрать из ловушки акромантула. О том, как кентавры осторожно приманивали свою жертву, постепенно отрезая ей путь к отступлению, Гарри и сам имел весьма отрывочные сведения, но все же старался ничего не упустить, рассказывая и то, что сам видел, и то, о чем знал только с чужих слов. К концу истории глаза друзей уже разгорелись от азарта, ясно показывая, что каждый, разве что за исключением Драка, не отказался бы повторить его приключение. «Итак, господа слизеринцы, ваше любопытство я удовлетворил, теперь давайте решим насущные вопросы. Не так уж много времени до Хэллоуина осталось. Во-первых, я думаю, потерять в школе тварюшку, которая у меня в мешке сидит, никому не хочется». В ответ раздалось согласное мычание, и Поттер кивнул. «Значит, нужно его как-то пометить, чтобы точно знать, куда эта пакость забралась. Во-вторых, не во-вторых, а во-первых и главных, — перебил его Драко, — нужно обезопасить подземелья. Я и хотел предложить залить наш коридор зельем», — надулся Гарри. «Что ж ты меня совсем полудурком безголовым считаешь? Только причина, по которой мы это сделаем, нужна серьезная, а мне в голову ничего не приходит». «Я знаю». Все обернулись к довольному собой Григу. «Парень, который с рыжими близнецами дружит, ну черные со странными штуками вместо волос, в школу гигантского тарантула привез. Я случайно это подслушал». Все переглянулись. «А если враки?» — выразил общие сомнения Тя. «Так слышал же об этом не только я. Парень, который об этом говорил, может и наврал, а мы можем смело утверждать, что поддались панике». «Классная идея». У вечно осторожничающего Драка явно отлегло от сердца. «Только нужно сказать, что он сбежал. В смысле тарантул. А если не сбежал?» — нахмурился Блейз. «А какая разница? Мало ли сплетен по школе ходит, не можем же мы каждую проверять. А вот испугаться очень даже можем. Нам вообще бояться по возрасту положено. Мы же еще маленькие». Малфой состроил плаксиво испуганную физиономию, и все заржали. «Вот и чудненько. Значит, мы с Драко просим прислать нам зелье, а про сбежавшего паука нужно будет поговорить с Флинтом. Самим к старостам лучше не соваться, и не вас мистером Филчем обязательно предупредить. Филч нервы сэкономит, а барсуки с нами одни подземелья делит, так что если и они перестрахуются, всем спокойнее будет. А я могу простенький сигнальный артефакт сделать, ну, чтобы знать, где эта тварь бегать будет». Тя окинул друзей гордым взглядом. «Я уже достаточно умею, у меня получится». «Заметано. С тебя, Тя, артефакт, с нас с дракозелье. А еще, если сумеем правильно все преподнести, может и с гриффиндурками еще раз за конфетки поквитаться получится. Кстати, помните, сколько переполоху мы с Блейзом наделали, когда за безлунницей ходили? Забудешь такое», — фыркнул Драко. «У меня есть еще одна классная идея, только для этого кое-чем заранее запастись придется». «И», — поторопил Тя, и все с интересом уставились на Поттера, приколы которого, как правило, были весьма нетривиальными. Липучки для насекомых. Торжественно объявил Гарри и несколько расстроился, не увидев на лицах друзей энтузиазма. Маглы их вешают, чтобы насекомые липли, ну мухи там всякие, осы, комары. А нам-то они зачем? Удивился Блейз. Тарантула ловить будем? Да какой нафиг тарантул? К директору прилепим. Ну, в крайнем случае к близнецам, если с Дамблдором не выйдет. Только подождать придется, когда в школе кипиш поднимется. Думаешь, это того стоит? Тон Драко был полон скепсиса. А ты помнишь, сколько тетя Питти с твоей мамой от Добби строительный скотч отдирали? Так вот, эта пакость еще круче. Иди ты. Малфой даже подобрался весь от предвкушения. А чего мы раньше этими штуками не пользовались? Ну вроде как ни к чему было, да и не приходило как-то в голову. А тут пока думал, как все устроить, про Добби вспомнил, и вот, и повод отлично имеется. Я сегодня Северуса попрошу прислать все, что нужно. Про тарантула расскажу. До Хэллоуина 4 дня, нужно все успеть. Винс, у тебя послезавтра день рождения, так что извини, вероятно, часть заказов придет с твоими подарками. Не, со своими липучками решай как хочешь, а про тарантула молчи. Ты правда думаешь, что мистера Снейпа не заинтересует, почему зелье ты попросил сейчас, а используешь его только на Хэллоуин? Тиан насмешливо разглядывал приятеля, до которого только сейчас дошло, как глупо он мог подставиться. Или ты решил всю правду рассказать? Не, Северусу такое рассказывать нельзя. Гарри даже голову в плечи втянул, представив, что будет, если Снейп об их затее узнает. Он меня, конечно, очень любит, но... Боюсь, это мне уже с рук не сойдет. Да мне Северус за один только поход в лес как романтула ноги на затылке бантиком завяжет и глаза в жопу вставит. Ну у тебя и выражение, фыркнул Блейз, когда все отсмеялись, представив озвученный результат. Привыкай, усмехнулся Винс. Это ты еще его братца не слышал. Вот уж кто умеет такое завернуть, что хоть стой, хоть падай. Да уж, Дадли может, все согласно закивали. Я передам Даду, что вы по нему скучаете, улыбнулся Гарри, а сейчас давайте все же наметим план действий. Если после выходки с троллем кто-то в душе еще сомневался, стоит ли ввязываться в подобную аферу, Гойл всех успокоил. После клятвенных заверений Поттера, что вместе с акромантулом в мешок запихнули и солидный кусок мяса, так что чрезмерно голодным он оттуда точно не вылезет, Грег прочел друзьям целую лекцию о повадках гигантских пауков. Уверение, что в большом зале акромантул не только не попытается на кого-нибудь напасть, а сам сделает все возможное, чтобы сбежать подальше, всем добавили решимости и спокойствия. Тиа увлеченно занимался изготовлением артефакта. На столе перед ним лежал кожаный ремешок шириной в полдюйма, а в руках был странный инструмент, что-то среднее между магловским скальпелем и пишущим пером. А для чего такой артефакт нужен? Гарри с интересом и нетерпением наблюдал за другом. Их на домашних питомцев обычно одевают, чтобы не потерялись. Радиус действия маленький, миля, не больше. Особого смысла в этой игрушке нет. Дед говорит, его специально для практики придумали, но для наших целей как раз сгодится. Во всяком случае местонахождение этой твари мы всегда узнать сможем. Не отвлекай. Нотг даже кончик языка высунул, стараясь как можно точнее вывести на ремешке какие-то символы. Дождавшись, когда он закончит выписывать очередную закорючку, Поттер снова не утерпел. А точно сработает, даже не сомневайся. Он совсем простенький. Один из первых, которые делают, начиная обучение. Тут самое главное очень точно и аккуратно связку рун прочертить. И все? Нет, не все. Еще заклинание активации нужно, но оно совсем легкое. Его даже дети могут накладывать. Там и палочка-то не нужна, так магией чуть-чуть подтолкнуть. А тебя по нему не вычислит, забеспокоился Драко. Не должны, особой уверенности, впрочем, как и беспокойства, в голосе тебя не было. А если все же, да ладно, не парься. Скажет, что тренировался, набивал руку. О, точно, Милли хотел подарить и случайно где-то обронил. А что, у Булстраут есть кошка. Так что вполне годная отмазка, Нотт одобрительно кивнул. А Гарри задумался. Тя, а сделай еще что-нибудь для миссис Норрис, чтобы ее случайно не сожрали. А то кошка хорошая, жалко будет, если съедят. Да и мистер Филч сильно к ней привязан. Кивнув, Тя полез в стоящую на столе коробку за следующим ремешком. 29 октября за завтраком не только студенты, но и кое-кто из преподавателей с интересом наблюдали за тем, как в окно большого зала с трудом протиснулись две крупные совы, к лапам которых была привязана здоровущая коробка. Спланировав к слизеринскому столу, птицы опустились перед Винсентом Крэббом, едва не позбивав своей поклажей кувшины с опостылевшим всем тыквенным соком. Крэбб отвязал коробку и чинно продолжил завтрак, игнорируя всеобщее любопытство. Студенты зашептались. Благодаря хорошо известной жителям Макгловского мира надписи и рисунку, на котором от большого кругляша отделялся кусок с тянущимися за ним ниточками сыра, содержимое ни у кого сомнений не вызывало. Закончив завтрак, Винс в сопровождении друзей важно удалился, прихватив коробку с собой, а маглорожденные и полукровки принялись объяснять всем, кто был не в курсе, что такое пицца и почему ее лучше съесть поскорее. Сегодня у Винсента Крэбба был день рождения, родители прислали ему превышающую все разумные размеры пиццу, и это стало всеобщим поводом для шуток и веселья. Выйдя из большого зала, друзья припустили в свою спальню, торопясь избавиться от возможных свидетелей. «Ну же, открываем скорее!» Поттер потянул коробку на себя, как только за ними захлопнулась дверь. «Должен будешь», — буркнул Винс. «Я из-за тебя свой подарок теперь только на следующей неделе получу». «Да никуда твой подарок не денется», — отмахнулся Тиа, срывая с коробки крышку. То, что внутри оказалось вовсе не пицца, мальчишек совсем не удивило. «Это то самое, надеюсь, оно того стоило», — проворчал именинник, уныло разглядывая большой обруч, все внутреннее пространство которого заполняли коробочки, формой и размером напоминавшие о фотопленке. «Если все получится как надо, ты еще гордиться будешь, что именно твой день рождения стал прикрытием для этого незабываемого прикола». «Так нет еще никакого прикола, но будет, Винс, обязательно будет, ну не дуйся, ты же понимаешь, что если бы это уменьшили чарами, то мы сами обратно расколдовать не смогли бы, а никому другому знать о нашей придумке нельзя. Ну ладно, если обещаешь, что будет весело». «Весело будет еще не скоро», — Блейс окинул скептическим взглядом содержимое коробки. «Давайте прятать, пока кто-нибудь не решил упасть нам на хвост в поедании того, что в принципе съесть невозможно». Все согласно закивали и принялись бодро рассовывать коробочки по тумбочкам. Обруч запихнули за шкаф, для надежности замотав его в одну из простыней. Не более чем через 20 минут друзья уже стояли перед классом чар, ловя завистливые взгляды и вдохновенно делясь впечатлениями о том, насколько вкусной оказалась только что съеденная ими пицца. Глава 17. Примечание к части. По пожеланиям трудящихся я добавила в предыдущую главу небольшой эпизод о встрече Гарри с кентаврами. Утро Хэллоуина ребята встретили с предвкушением и изрядной долей мандража. Накануне вечером Тиа, морщась от страха и отвращения, закрепил следилку на волосатой лапе обездвиженного акромантула. Гарри, глядя на реакцию друзей, в чем-то понимал и его, и Драка, наотрез отказавшегося даже близко подходить к спрятанному в камнях мешку. Одно дело использовать это страшилище как полезный и эффективный ингредиент, и совсем другое ждать, что оно вот-вот начнет сучить своими кошмарными конечностями, если ты хоть чуточку ошибся в заклинании. Как бы там ни было, все прошло успешно, и теперь, чтобы план вошел в финальную фазу, оставалось только получить зелье. Наскоро проглотив обед, Гарри поспешил к выходу из замка. Накануне Северус нетерпящим возражений тоном предупредил, что в школьном дворе следует появиться еще до начала послеобеденных занятий. Едва спустившись по лестнице, Гарри заметил крупного ворона и чуть не подпрыгнул от радости. Северус прилетел к нему сам. Легко вспорхнув, птица устремилась к озеру, Поттер помчался следом. Недалеко от берега, в кустах обнаружился мешок, почти такой же, как тот, в котором последние 4 дня томился акромантул. Подхватив посылку, Гарри направился в гущу зарослей, предвкушая настоящую встречу. Конечно, боязно было выдать свои планы неосторожным словом, но так хотелось просто побыть рядом с родным человеком. Не повезло. Оказалось, что буквально в полусотне ярдов миловалась какая-то парочка, видимо, решившая воспользоваться одним из последних солнечных деньков. Проклиная старшекурсников с их постоянной тягой целоваться везде и всюду и ругая себя за то, что не догадался захватить карту мародеров, Гарри поплелся к школе. Всего-то и удалось погладить на прощание блестящие черные перья, дошепнуть несколько слов. Зато теперь стало очевидно, насколько прав был Северус, говоря о том, как легко быть случайно замеченным на территории школы. Запихнув мешок, в котором оказалось не менее 3 галлонов инсектицида, под кровать, Гарри поспешил на урок. Теперь для реализации плана все было готово. Невилл, Пуффендуйца Гарри подловил возле теплиц, дело есть. Лангботтом, которому, похоже, было совершенно наплевать и на предпраздничные приготовления, и на предстоящий пир, с сожалением выпустил из рук горшок с каким-то растением и направился к приятелю. Ситуацию Поттер обрисовал быстро, очень красочно расписав историю про сбежавшего тарантула. «Это же плохо, да?» – Невилл нахмурился, видимо, пытаясь понять, насколько все серьезно. «Да не то слово», – подтвердил Гарри, и тут же принялся живописать опасность встречи с такой тварюшкой. «Так что же делать?» После прослушанной лекции Лангботтом выглядел испуганным и растерянным. «Мы сейчас пойдем со старостами разговаривать, пусть они решают, как декана в известность ставить будут. А мы, Гарри, я побежал. Мне тоже старост предупредить нужно». Невилл подхватил сумку и, совершенно позабыв про свой горшок, кинулся прочь. «Спасибо, что предупредил». «Да ни за что, за зельем к нам приходите. Мы уже для мистера Филча целый флакон отлили, и на вас хватит. Ребятам родители много прислали». «Ага, спасибо, мы обязательно». «Спасибо, Гарри». Проводив взглядом приятеля, Гарри немного грустно улыбнулся. Обманывать Нева было неприятно, но они не были настолько близкими друзьями, чтобы доверять ему безоговорочно, хотя и можно было надеяться, что время это исправит. Сейчас же самым главным было то, что Пуффендуй – это вам не Слизерин. Там по-настоящему именитая родня, максимум десятка студентов наберется. А о крутом характере леди Лангботтом в волшебном мире разве что младенцы не знают, так что старосты в любом случае от слов Нева не отмахнутся. Да и о том, что у грифов тарантул живет, наверняка кто-то дослышал. Для разговора с Маркусом Флинтом, который должен был стать посредником между первокурсниками и слизеринскими старостами, выбрали Драко. Тщательно продуманную историю Малфой изложил быстро. И плевать, что правды во всем рассказанном было ровно два слова, гигантский тарантул, этого оказалось вполне достаточно. Не прошло и получаса, как Джемма Фарли уже выслушивала версию Драко с пояснениями Флинта. Нужно немедленно поставить в известность преподавателей. Подумать только, гигантский тарантул. В школе девушка с трудом сдерживала гнев и отвращение. «Ты чего, Маккошку с Дамби плохо знаешь? Пользы и помощи от них – ноль. Вспомни, как Уизли нашей малышне конфеты подсунули». На слове «малышня» Флинт слегка поперхнулся, видимо, вспомнив, какими зубастыми оказались эти детки. «Если все как в прошлый раз пойдет, а оно пойдет именно так, мы же еще и виноватыми останемся. Про тролля уже забыла, раз в подземельях сидел, значит, мы его притащили. Плевать, что это даже в теории невозможно. И даже не надейся, что за пару недель, которые мы усиленно образ факультета меняем, что-то кардинально изменилось. Вороны и барсуки, возможно, в нашу невиновность поверят, но директор с кошкой будут из кожи лезть, чтобы вину на нас спихнуть». Малфой спрятал ухмылку, слушая, как Флинт слово в слово повторил фразу, произнесенную самим Драко получасом ранее. Видя упрямство на лице Фарли, Маркус закипятился сильнее. «Пойми ты, доказать мы ничего не сможем. Паука притащил в школу дружок близнецов Уизли. Где и когда он его то ли выпустил, то ли потерял, мы не знаем. Маккошка насмерть будет стоять, утверждая, что мы хотим опорочить ее факультет. И в том, что директор встанет на ее сторону, можешь даже не сомневаться. Но ведь мы можем. Да ни хрена мы ничего не можем. Если эта тварь куда-то забьется и сдохнет, так что и следа не найдут, нас обвинят во лжи. Если кто-то пострадает, то виноватыми все равно мы окажемся. Мы же, бля, злобные и хитрые черные маги. Скажут, что это мы притащили эту дрянь в школу, а чтоб нас никто не заподозрил, сами же шумиху и подняли, чтобы стрелки на других перевести. Да шевели ты уже извилинами. А если к декану обратиться, по лицу было видно, что девушка ни в какую не хочет брать на себя ответственности, мысленно проклинает своего напарника, до сих пор помогавшего с последними приготовлениями к празднику. «Обязательно обратимся после праздничного пира. Сейчас все равно все делами загружены и слушать нас никто не будет. Или объявит, что это хэллоуиновская страшилка. А если и правда страшилка, а если нет, короче, ты, как староста, имеешь право доступа во все спальни. Собираем лучших в чарах и обходим все помещения, применяя акция. Как только убедимся, что эта дрянь не ползает по нашей территории, заливаем все инсектицидом». «А где? Мне из дома в срочном порядке прислали», – буркнул Драко, изо всех сил скрывая торжествующий блеск в глазах. Все шло по плану и осталось только пережить праздничный пир. Довольный вниманием министр благосклонно внимал речам заливающегося соловьем директора. Студенты, чувствовавшие себя в присутствии высокого гостя немного скованно, чинно ужинали, производя впечатление благовоспитанных детишек. Драко, не желавший подставляться и оттого вынужденный прийти на праздничный пир вместе со всеми, нервно облизывал губы. Гарри и остальные предвкушали. Акромантул, путем немыслимых ухищрений заранее подвешенный к потолку и совершенно незаметный среди праздничных декораций, ждал своего часа. Ну как ждал? Его мнения и согласия никто не спрашивал. Время, на которое были рассчитаны связывающие чары, истекло как-то внезапно, и здоровущий паук плюхнулся в самый центр гриффиндорского стола в разгар празднества. Почему гриффиндорского? Из чистой логики. Твари этих вокруг Хогвартса расплодил гриффиндорец Хагрид. Всячески ему попустительствовал гриффиндорец Дамблдор. Гигантского тарантула притащил в школу гриффиндорец Ли Джордан, и гриффиндорскому декану, МакГонагаллу, на это ровным счетом наплевать, а гриффиндорские старосты смотрят на это вопиющее нарушение сквозь пальцы. Да и вообще, с начала учебного года прошло уже 2 месяца, и никто из гриффов так и не пожаловался, что в их башне живет большой ядовитый паук. Должно быть, их все устраивает. Вот и решили, что раз гриффиндорцы так сильно паучье любят, так пусть сами его присутствием и наслаждаются. Ну и вообще, у них места распределялись удачнее всех остальных и легче легкого было подстроить, чтобы акромантул оказался максимально далеко от младших курсов. Гриффы отреагировали предсказуемо. Кто-то засмеялся, кто-то, охнув, отодвинулся подальше от неприятного розыгрыша, но в целом все было спокойно до тех пор, пока проголодавшийся в мешке розыгрыш не набросился на ближайшее блюдо, полное тушеного мяса. Видимо, поттеровского гостинца ему хватило ненадолго. И вот тут началось. Сначала, вопя во все горло и опрокидывая скамьи, вскочили с мест те, кто сидел рядом. Потом и до других резко дошло, что никто, даже отмороженные близнецы, так пошутить в присутствии министра не решились бы. Те, кто сидел дальше всех и не понял, что происходит, бросились к месту событий, а когда все же поняли, ломанулись назад, расталкивая тех, кто все еще страдал излишним любопытством. То, что на гриффиндорский стол что-то упало, заметили далеко не все, и теперь притихшие представители остальных факультетов недоумевали, отчего это львы взбесились. Сами львы отчаянно орали, пятились назад, закрывая обзор и, в попытках отодвинуться как можно дальше, грозили вот-вот снести стол когтевранцев. Самые храбрые хватали кубки и блюда и бомбардировали ими растерявшегося акромантула. Дамблдор, вмиг осознавший, что все его усилия вновь расположить к себе министра пошли прахом, скрипел зубами. МакГонагаллу подхватилась с места и уже неслась к своим студентам, гневно потрясая сорванной с головы шляпой с чертополохом, когда многоголосый ор перекрыл звонкий девчоночий крик. «Это же настоящий акромантул!» После этого смятение и паника охватили весь большой зал. Хагрид, распихивая мечущихся учеников, прорывался к гриффиндорскому столу, громогласно убеждая всех не обижать бедную зверюшку. Позеленевший от страха министр так и норовил грохнуться в обморок. Красная от досады МакГонагалл разевала рот и, вероятно, раздавала ценные указания, но переорать Хагрида ей не удавалось. Бледный от ярости Дамблдор, применив сонорус, пытался руководить то преподавателями, то учениками, то акромантулом. Профессора никак не могли скоординировать свои действия. Ученики приказов не слушались, акромантул тем более. Напуганный поднявшимся вокруг ажиотажем, он ловко спрыгнул со стола и бросился на утек. Дальше почти полностью повторилась история с Квиррилом, с той лишь разницей, что тогда студенты прятались под столами, а теперь лезли на скамьи и столешницы, стремясь оказаться как можно выше. Хотя нет, была и еще существенная разница. В отличие от несчастного профессора, акромантул прекрасно умел лазить по стенам и потолку. Спасаясь от летевших со всех сторон заклинаний, тварюшка забралась повыше, и среди хэллоуиновского антуража обнаружить ее оказалось совершенно невозможно. Палили наугад, попадая во все подряд. Каждый раз, когда очередное из мрачных украшений срывалось со своего места и падало вниз, студенты с визгом бросались в рассыпную. Продолжалось это безобразие до тех пор, пока кому-то самому сообразительному не пришло в голову, что дверь в большой зал не заперта. К своим гостиным учащиеся неслись вовсю прыти с выпученными от страха глазами. Кто-то прямо на бегу предлагал отстреливаться ступифаями. Кто-то настаивал, что вход в подземелье и кухни нужно перекрыть с помощью противо, устроив круглосуточное дежурство. Кто-то причитал, что вот прямо сейчас соберет вещи и ноги, его больше в этой школе не будет. Кто-то, скорее всего из маглорожденных барсуков, предложил объединиться со слизеринцами и прямо посреди коридора развести костры, потому что огня боятся все, кроме драконов и саламандр. Мебели из двух гостиных и спален всех курсов как раз должно было хватить, чтобы продержаться до поимки чудовища. Девчонки всхлипывали и истерили. Мальчишки пытались принять независимый вид, втайне надеясь, что никто не заметит, как они стучат зубами от страха. Конец всеобщей истерии положили старосты, заявив, что еще до появления акромантула входы в подземелье, гостиные и спальни всех курсов были залиты качественным инсектицидом. Гордо поглядывающую на всех вокруг Джемму Фарли ожидал облом. Старосты Пуффиндуя очень резко осадили ее попытки присвоить себе лавры всеобщей спасительницы, напомнив о том, что еще до ее предупреждения старались обезопасить собственную территорию. История о том, что Ли Джордан и в самом деле привез в школу гигантского тарантула, очень быстро нашла подтверждение. Об этом упомянули двое ребят с Пуффиндуя, те самые, разговор которых подслушал Гойл. Правда, они ничего не слышали о том, что паук потерялся, но что это меняло? Сплетни на то и сплетни, что неизвестно, что в них ложь, а что правда. Главное, что теперь никто не мог заподозрить Поттера и компанию в злом умысле. А вообще, оставалось только удивляться, как болтливые безалаберные грифы умудрялись так долго сохранять свой секрет и не раззвонить об опасном питомце всей школе. Деканы Роули и Стебль выдохнули с явным облегчением, узнав, что ученики успели сами позаботиться о собственной безопасности. Устроили, правда, нагоняя старостам за утаивание важной информации, но тем и ограничились, в глубине души признавая, что узнай они обо всем раньше, не поверили бы, приняв рассказ за хэллоуиновскую страшилку. А вот не разводить панику, когда все в школе готовятся к празднику, было, по их мнению, разумным решением. Оповестив учащихся, что на завтра все уроки отменены и покидать безопасную территорию запрещено до особого распоряжения, деканы удалились, подтвердив предположение, что хлопот с поиском опасной зверюшки было не в проворот. Наутро завтрак был доставлен прямо в гостиные. Те, регулярно проверявший приблизительное местонахождение акромантула, недоумевал. Получалось, что за истекшее с праздничного пира время тот не двигался с места, видимо, забившись в какую-то нишу. Покинуть территорию факультета ребятам позволили только в обед, под конвоем взрослых сопроводив их в большой зал. Глядя на творившийся вокруг ажиотаж, Гарри с друзьями только тихо посмеивались ровно до того момента, пока, выпучивший от страха глаза, Тиани сообщил, что его следящий артефакт, судя по всему, находится в большом зале, а следовательно и акромантул тоже где-то тут. Вот тогда не до смеха стало уже Поттеру и компании. Пока остальные более или менее спокойно обедали, свято уверенные в том, что уж тут-то им ничто не угрожает, ребятам, ожидавшим, что вот-вот в их ноги вцепятся страшные жвалы, кусок в горло не лез. В том, что акромантул нападет именно на них, никто не сомневался. Ведь это же они его сюда притащили, стало быть, и мстить многоногая тварюшка им будет. Покидали большой зал мальчишки на негнущихся от страха ногах и затравленно озираясь по сторонам. Неудивительно, что Блейс едва не упал, столкнувшись с кем-то из учеников, и тут же издал испуганный писк. Спустя секунду рядом с ним уже никого, кроме друзей, не было. Все, кто еще не успел выйти, расступились широким кругом, лихорадочно пытаясь понять, что напугало маленького слизеринца. На ногу кто-то наступил. Больно. Оправдался Забини, стремясь как можно скорее избавиться от всеобщего внимания. В толпе облегченно завздыхали и поспешили на выход, не заметив, как Забини сильно пихнул Нокта локтем в бок, незаметно указав тому на предмет своего беспокойства. Проследив за взглядом, Тиа побледнел. Зацепившись за скол на скамье, прямо у них перед носом висел знакомый кожаный ремешок. Всхлипнув от ужаса, Нокт обвел друзей перепуганным взглядом. «Ребята, мы потеряли акромантула». В свою комнату друзья вернулись основательно пришибленными. Драко трясся от страха. Блейз, слегка заикаясь, ругался на смеси нескольких языков, непонятно только на кого. Тя, всхлипывая, объяснял, что так боялся, когда одевал на лапу артефакт, что, наверное, плохо ремешок затянул. Гарри ругал себя, на чем свет стоит, за то, что притащил в школу такую опасную тварь, и молился, чтобы Северус и тетя не прознали, чьих рук это дело. Не унывали только Винс и Грег, они вспоминали все, что знали об акромантулах и ловушках и, кажется, на полном серьезе обсуждали, не удастся ли им сходить поохотиться. Помощь пришла, откуда не ждали. Незадолго до ужина, вопреки установленным в Хогвартсе правилам, в комнату ребят заявился Люциус Малфой собственной персоной. Глядя, как мальчишки виновато отводят глаза и втягивают головы в плечи, он хмыкнул и подозрительно прищурился, но устраивать допрос не стал. В том, что прогулка тролля по школе была на их совести, ни он, ни Северус практически не сомневались, но акромантул. Нет, по всем законам логики не могли 11-летние мальчишки в таком участвовать. Да и взять акромантула им было неоткуда. Гарри, испуганно смущенная рожица Поттера заставила лорда уже всерьез усомниться в невиновности сорванцов. Вы понимаете, насколько опасно нахождение существа подобного акромантулу на территории школы? Все согласно закивали и стали выглядеть еще более виноватыми, чем прежде. Я рад, что вы это понимаете, с нажимом произнес Люциус и тут же перевел тему. Гарри, Север сказал, что у тебя есть уникальный артефакт, карта замка, работающая в реальном времени. Это так? Да, Поттер по-прежнему старался не встречаться с собеседником взглядом. Могу я на нее взглянуть? Мальчик облегченно выдохнул, попутно ругая себя за то, что сам не догадался воспользоваться картой мародеров, вместо того, чтобы несколько часов мучиться от предположений. Ведь если карта показывает всех, кто находится в замке, вплоть до миссис Норрис, то и акромантула. Да, акромантула карта показала. Просиявший Малфой уже готовился отправиться на ловлю, когда был остановлен вопросом. «Пап, а может не стоит его ловить? Ну я имею в виду, не то чтобы совсем не ловить, а то, что всем о его поимке знать не обязательно. Особенно директору», — пояснил Драко, перехватив ошарашенный взгляд отца и попутно подтвердив подозрение, что все здесь присутствующие приложили таки руку к творящемуся в школе безобразию. «Ага», — кивнул Поттер. Пусть по школе еще какие-нибудь министерские сотрудники походят, нам так жить спокойнее. А еще хорошо бы, чтобы от этих тварей в лесу и следа не осталось, пока не сожрали кого-нибудь. Твари, в лесу, а вот с этого места, молодой человек, будьте любезны поподробнее, а то мне почему-то начинает казаться, что этот акромантул в округе не единственный. Хорошенько обдумав новую информацию, Люциус решил, что облегчать жизнь Дамблдору не в его интересах. Акромантула он при помощи карты отловил за полчаса, а вот сообщить об этом директору и представителям министерства позабыл. Вот так и получилось, что в школе снова все пошло вверх дном. А кто сказал, что в огромном старинном замке легко отыскать не такую уж крупную, но очень шуструю животинку? У страха, как известно, глаза велики, и то тут, то там, то и дело кто-нибудь начинал истошно орать, что видел паука, успевшего разрастись до размеров гиппогрифа. Студенты, едва заслышав очередной визг, срывались с места и разбегались как тараканы. Профессора пытались образумить и хоть как-то организовать перепуганных подростков. Авроры и ликвидаторы неслись обезвреживать ядовитую тварь. Потом выяснялось, что это очередная ложная тревога, и все безуспешно пытались вернуться к прерванным занятиям. Ну как при таких условиях можно обеспечить нормальный учебный процесс? Честный ответ – никак. Профессора, смирившись, просто ждали, когда основные помещения школы окажутся наконец-то проверенными и обработанными, чтобы хоть уроки можно было вести спокойно. Студенты при любой возможности стремились прочь из замка, восстанавливать душевное равновесие, долбя мечами по земле и стенам. К знакомым и ставшим учащимся уже почти родными лицам служащих отдела по контролю за особо опасными существами – снова присоединились авроры. Опросы-допросы. Спихнуть вину на студентов, якобы протащивших опасную тварь в школу ради шутки, Дамблдору не удалось. Впрочем, история с гигантским тарантулом все же всплыла, или Джордану с близнецами мало не показалось. МакГонагаллу тоже. Время шло, специалисты по опасным существам продолжали ловить фантом. Втихушку отловленный акромантул отправился в лабораторию Снейпа на ингредиенты. Обосновавшийся в школе представитель попечительского совета вновь доставал директора требованиями усилить безопасность и построить бассейн, ехидно заверяя, что детям просто необходимо место для снятия стресса, раз уж они вынуждены учиться в школе, в которой что ни день, то светопреставление. Министр в своем кабинете топал ногами и слал Дамблдору гневные письма, обвиняя того в превращении Хогвартса в приют для опасных тварей. Сам директор клял судьбу, неустанно подбрасывающую ему свинью за свиньей, в такое ответственное и неподходящее время. Вдвое больше проклятий доставалось от него Люциусу Малфою, растрепавшему всем вокруг, что в запретном лесу обосновалась целая колония гигантских пауков. Белобрысый гад сослался на случайно дошедшие до него слухи и, упирая на необходимость убедиться в безопасности школы, добился-таки сначала проверки, а затем и тотальной зачистки запретного леса. В итоге Хагрид пил, не просыхая, лил слезы, оплакивая своих любимцев, и имел все шансы вылететь из Хогвартса без права на восстановление в должности. Хуже того, в его перспективе на будущее вдруг отчетливо замаячил Азкабан, уж очень чинуш заинтересовала, откуда в запретном лесу могла появиться такая напасть, как акромантулы. Эти бюрократы даже не поленились выкопать из архива старое дело о гибели Миртл Уоррен. Поскольку в планах на манипулирование Поттером Хагриду была отведена важная роль, пришлось Альбусу срочно брать все в свои руки. Благо дело должность председателя Визингамота давала немало возможностей. Несколько нехитрых комбинаций, и вот уже оказывается, что наказание за содержание опасного питомца в школе Хагрид получил сполна, и за то, что представители министерства полвека назад не смогли отыскать сбежавшего акромантула в запретном лесу, он не в ответе. Самому Хагриду мозги пришлось вправлять быстро и жестко, так что даже до затуманенных галлонами алкоголя извилин предупреждение дошло без особого труда. Главное Хагрид усвоил накрепко. Одно упоминание о привезенной Рагогу подружке, и он сам пополнит список жителей Азкабана на долгие годы. Азкабана Хагрид боялся больше смерти, а потому можно было не сомневаться, держать язык за зубами он будет до последнего. Сыворотка правды весьма кстати на этого остолопа не действовала, а легилиментов в штате министерства не имелось, и в создавшейся ситуации это стало единственным плюсом, избавившим Альбуса от ненужных волнений. С тех пор, как в Хогвартсе началось очередное нашествие проверяющих, ребята вели себя тише воды ниже травы, пришибленные не столько масштабом собственной диверсии, сколько пониманием, чем могла закончиться потеря ядовитой твари в полной учеников школе. Гарри даже не знал, чему радоваться больше. Тому, что все каким-то чудом обошлось. Тому, что нагадить директору все же удалось, да так, что тот от злости готов собственную бороду сожрать. Или тому, что Северус не допытывался о причинах творящегося в школе безобразия. Хотя как раз последнему обстоятельству бездумно радоваться не получалось. Судя по тому, как грозно сверкали из сквозного зеркала глаза Снейпа, каждый раз, когда разговор заходил об акромантулах, не оставалось сомнений, что тот все знает, и на каникулах Гарри ожидает полномасштабная головомойка. Немного утешало его только то, что поговорка «нет худа без добра» в очередной раз сработала. Да, их афера принесла пользу. С подачи Малфоя Северус получил огромный и очень щедро оплаченный министерством заказ, и теперь галлонами варил инсектицид, обоснованно полагая, что за месяц сколотит на этой отраве небольшое состояние. С первого же дня начала поставок ликвидатор и Авроры, обшарив каждую, даже самую маленькую каморку, обильно заливали ее зельем и, устало вздохнув, шли проверять следующее помещение, немало не заботясь о том, во сколько золотых галлеонов обойдется казне такое расточительство. Второй заказ, но уже на противоядие, пришел все от того же министерства, как только проверяющие не без помощи кентавров добрались до паучьей колонии. И конечно же Северус не был бы слизеринцем, если бы сверх оплаты не выторговал право нацедить яда с дюжины самых крупных акромантулов и оставить себе одну живую особь на свой выбор, гарантировав уход и полный контроль за ней. Приобретенного акромантула было решено поселить рядом с Цербером, Мантикорой и Троллем. Ограничились малым, докупили еще участок земли, на котором и воссоздали кусок лесной чащи, что в общем-то отлично гармонировало с обиталищем прочих постояльцев. Должно быть потому, что именно он не получил подарок на день рождения в срок, первым о неосуществленных планах вспомнил Винс. «Гарри, а мы с липучками-то что-нибудь делать будем? Или для этого нужно еще кого-нибудь в школу притащить?» Поттер, округлив зеленые глазищи, уставился на него с ужасом. «Да чур меня, чур, еще такое устроить. Я же чуть в штаны не наложил, когда тебе сказал, что следилка слетела, и он даже близко не представляет, где эта пакость бродит. И нет, для нашего ХМ прикола никого больше выпускать не нужно. Тогда чего мы ждем?» Гарри задумался. Чем больше проходило времени, тем больше основных помещений школы подвергалось обработке. Еще неделя, и отлавливать директора придется в не очень-то подходящих местах, но устраивать свое представление сейчас, когда вокруг полно охотников за акромантулом. Да как-то изначально он недооценил масштаб. Хорошо бы, народу в школе стало поменьше, но, наверное, на это рассчитывать не приходится. Мама, давайте через пару дней, как раз все подготовить успеем. Глава 18. К вечеру следующего дня один из углов спальни был расчищен от мебели. Правда, для этого кровати Гарри, Драка и Грига пришлось сдвинуть практически вплотную, оставив между ними проходы не более фута шириной, а два платяных шкафа перегородили едва ли не полкомнаты, зато пространства для создания ловушки оказалось достаточно. Да и шкафы встали удачно, скрыв место приготовления от тех, кто по какой-то причине мог заглянуть в спальню первокурсников.